Глава 5. В эти же сутки, 26 июня, поздним вечером, Сталин отхлебнул из горькой чаши такую дозу истины, что не всякое сердце способно было вынести ее убивающий яд. Трудно передать глубину потрясения Сталина, когда маршал Тимошенко и генерал Ватутин, пришедшие с вечерней сводкой генштаба, начали свой нелегкий второй за этот день доклад. Более всего Сталина поразили стремительное ухудшение ситуации на Западном фронте, неотвратимо смертельная угроза Минску, над которым с двух сторон уже вплотную нависли мощные бронированные клешни и угроза нашим армиям оказаться в полном окружении. Москва тогда могла только догадываться, какой подвиг сотворили армии Западного фронта, мужественно приняв удар, пусть в очень невыгодных для себя условиях, пусть без должного прикрытия с воздуха, при нарушенных боепитании и взаимодействии. Немецким военным теоретикам и историкам со временем придется долго ломать головы над тем, почему не удался блицкриг, почему рухнули расчеты вышколенных гитлеровских стратегов. И как случилось, что германский милитаризм, опираясь на военный потенциал не только Германии, но и оккупированных стран Европы, в первые же недели войны сбился с победного шага, захромал и начал скулить о загадочности характера русского солдата. Сталин, разумеется, мог предполагать, что в первые дни войны возможны тяжелые потери наших войск, возможен и территориальный урон, даже значительный. Но чтобы нависла реальная угроза над Минском, чтобы наши армии оказались в мешке, он спокойно, но с гневными упреками обратился к Тимошенко и Ватутину. Их возражения и аргументы еще больше распаляли его негодование. Может, потому что меры, которые предлагали до этого нарком и генеральный штаб, а он, Сталин, одобрял, пока не приносили желаемых результатов. Подготовленные же наркомом новые директивы, командующим фронтами, теперь вызывали у Сталина недоверие. Ему казалось, что и сам Тимошенко не очень убежден в осуществимости своих директив. И эта зыбкость в настроении наркома, кажется, отсвечивала в мудрых и скорбных глазах генерала Ватутина. В ответ на упреки Сталина, побледневшие Тимошенко и Ватутин, пряча обиду, высказали просьбу послать их в войска на фронт. «Фронт от вас никуда не уйдет», — резко ответил Сталин и тоже побледнел. «А кто будет в генштабе расхлебывать сложившуюся на фронтах ситуацию? Кто будет исправлять положение?» В это время в кабинет вошел генерал армии Жуков, только что прилетевший в Москву с юго-западного фронта. Жуков усталым, слегка охрипшим голосом докладывал о своем прибытии, а все находившиеся в кабинете Сталина с тревожным вниманием всматривались в его лицо. За эти несколько дней оно заметно изменилось, легли темными лепестками тени, под жестко глядевшими глазами утончились губы, будто, расширив разрез рта, потерял округлость чуть выступающий вперед подбородок. Во всем облике Жукова проглядывали не только бессонные ночи, физическая усталость, а нечто иное, заставляющее глубже всматриваться в его успевшие много повидать глаза, вслушиваться в осевший голос. При появлении начальника генерального штаба Сталин поздоровался с ним кивком и сказал, словно тот был в курсе ранее происходившего здесь разговора: «Товарищ Жуков, подумайте вместе и скажите, что можно сделать в сложившейся ситуации», и указал рукой на карту Западного фронта. Жуков попросил у Сталина минут 40 на изучение обстановки и принятие решения, и вместе с Тимошенко и Ватутиным, захватив карты, вышел в соседнюю комнату. В общих чертах Жуков был осведомлен о положении на Западном фронте из утреннего телефонного разговора вначале с Ватутиным, а потом со Сталиным. Но в течение дня оно еще больше усложнилось. Было ясно одно – оказать реальную помощь нашим 11 дивизиям, которым грозило окружение, невозможно. Другие войска фронта, неся тяжелые потери, продолжали вести трудные оборонительные бои или отступали под ударами превосходящих сил врага. Тимошенко, Жуков и Ватутин понимали, что Минск обречен. Не решаясь прямо сказать об этом Сталину, советовались между собой, как преградить немцам путь к Москве, какими силами создать глубоко эшелонированную оборону, чтобы, измотав противника, затем на одном из рубежей организовать контрнаступление. Таков был их общий замысел, и они предложили Сталину использовать второй эшелон армии из резерва главного командования для немедленного занятия ими обороны на рубеже река Западная Двина, Полоцк, Витебск, Орша, река Днепр, Долоево, а также одновременно создать двумя резервными армиями заслон на тыловом рубеже по линии Нелидово, Белый, Ельня, Брянск, и одну армию выдвинуть в район Смоленска. Карта Западного фронта, на которой Ватутин тут же в кабинете Сталина карандашом набрасывал красные линии будущих рубежей, широко распласталась на зеленом сукне стола, и от нее будто разило холодом. Долго молчал Сталин с прищуром, всматриваясь в карту. Потом прошелся по кабинету и повернулся к Тимошенко, Жукову и Ватутину, которые стояли на вытяжку, выжидательно глядя на него. «Насколько я понимаю», — вдруг тихо, но резко заговорил Сталин, речь уже идет о создании нового стратегического фронта обороны. Совершенно правильно, товарищ Сталин, будто обрадованно ответил Тимошенко. Наступила тревожная пауза, нарушил ее Жуков. Товарищ Сталин, в приглушенном голосе генерала армии чувствовалось скрытое волнение. Надо исходить из того, что война будет затяжной. Гитлер и его генералитет пошли ва-банк. Нам трудно придется. Это очень серьезное заключение, товарищ Жуков, после тягостного размышления ответил Сталин. Нам важен не туман гитлеровских меморандумов. Нам очень важно еще и уяснить для себя. Немцы идут на нас истребительной войной или с какими-то ограниченными целями, например, с территориальными притязаниями. Окончательно уяснив этот вопрос, мы более точно определим силы врага, брошенные против нас, определим характер всей войны и задачи нашего народа. Затем Сталин, поразмыслив, согласился с предложенным ему планом, и когда военные, попрощавшись, уходили из его кабинета, он сказал им вслед: «Если мы потеряем Минск, значит, мы уже проиграли очень важный этап войны». Не претендуя на всеобъемлющие и исчерпывающие обобщения, все-таки позволительно заметить, что среди существующих искусств военное стоит на особом месте в философско-духовных градациях. Ибо оно, вероятно, требует от полководцев, оказавшихся перед необходимостью его применения, необычных нравственных качеств и ни с чем не сравнимого напряжения, сплавленных воедино мысли и чувства, когда помимо реальных представлений рождается внутреннее видение и подсознательное ощущение огромного комплекса вещей и явлений, из которых и складывается война. Многое включает в себя этот комплекс. Неприятель с оперативно-стратегическими замыслами его командования, наши войска их положение в данной конкретной ситуации, морально-боевое состояние, техническое оснащение, уровень оперативной подготовки штабов, возможности для маневра резервами, конфигурация передней линии, характер местности, погодные условия и многое-многое другое, подчас относящееся уже к моральным величинам, но обязательно присутствующее в потаенных уголках памяти и сердца полководца, когда тот разрабатывает замысел боевой операции. Истинность таланта полководца определяется гармоническим сочетанием всех его качеств, опирается на мужество его ума и в конечном счете помогает мыслить пространственно, с огромной силой воображения. Но, видимо, не так-то просто привести в действие полководческий талант, когда мышление, натолкнувшись на сопротивление реальности, не приобрело активной творческой инерции, уверенности и ощущения истинного соотношения противоборствующих сил. Кто знает, может, переступив порог мира, полководец, взвешивая возможности своих войск, сталкивается с бездной и других трудностей. Ведь не так легко брать на себя ответственность не только за исход боевых операций, за множество человеческих жизней, но и в конечном счете за судьбы народов и дальнейшие пути истории.